А тут вот. Он задышал даже как-то иначе. «Они не коньки», — говорит. «Они лошадки». «Ну, пусть лошадки. А зачем?» И он не стал упираться. Раньше молчал или бормотал, не знаю, просто так, играть. А тут вдруг начал говорить. «Да так складно. Он ведь к тому времени кучу книжек прочитал. Сперва-то читал чуть не по слогам, но скоро приохотился. Ни телек ему не нужен стал, ни компьютер. Целыми вечерами сидит в углу с книжкой, как мышонок. Даже трех мушкетеров толстенных одолел. Учительница маме говорила, у вашего Сережи стала очень литературная речь. Ну вот, этой речью он и начал мне про все говорить, почти без остановок. Оказалось, что коньки... Нет, он всегда говорит «лошадки». Слово «коньки» не любит. Лошадки помогали ему побеждать боль и страх. Не всегда помогали, но все же облегчали. У него с давней-давней поры, когда еще с родителями жил, всегда была при себе маленькая шахматная лошадка, вроде как талисман. Он ее пуще всего на свете берег, везде и всюду. Она и сейчас с ним. И вот, будто бы лошадка эта, Сёге однажды во сне нашептала, что чем больше у нее станет сестер и братьев, тем лучше, безопаснее будет у него, у Сёги, жизнь. Надо, чтобы табун все время рос. А он этой лошадке верил. Она ведь была для него как живая, единственный друг. Вот и начал он добывать лошадок где только мог. С одной стороны, вроде бы начитанный, не дурак, а с другой, будто дошкаленок еще. Казалось бы, объясни ты нам сразу про все как есть. А он и стеснялся, наверное, отчаянно, и, главное, боялся, что прогонят. Глупый. Белка, я, конечно, бестолково объясняю. Для него лошадки сделались не только как защита от болезни и страха. Они еще и как друзья. Он к ним сразу привязывался, будто к живым. По-моему, он даже имена каждый дал, только не говорит, а я и не спрашиваю. И вообще они как-то его очень поддерживают. Я потом услышал случайно, как тетя Зоя сказала маме, «Ничего особенного, просто это увлечение укрепляет в ребенке психологическую стабильность». В ту ночь Сёга мне долго про все рассказывал. Не только про лошадок, а вообще про себя. Как в детском доме был и у беспризорников. Они были лучше, чем детдомовские, почти не обижали. Я, наверное, снова к нему иду, когда вы меня прогоните. «Только как им со мной быть, если у меня опять это...» Тут я сделал вид, будто разозлился даже. «Да кто тебя прогонит, балда ты несчастная? Куда ты денешься, если ты наш?» А он говорит тихо-тихо. «А как это? Ваш?» «А вот как. Насовсем и полностью. Мамин, папин и мой». Он завозился, будто крошки под него попали. А потом совсем притих. И вдруг шепчет. «Но тогда, значит, считается, будто я твой брат?» Я, Белка, взял его голову, пушистую такую, придвинул к плечу, ну и стал брат. Утром я, конечно, все рассказал родителям. Папа подхватился и по магазинам. Как раз выходной был. Притащил папа сразу 10 шахматных наборов. Разных. «На, отдай этому коллекционеру». Я сперва боялся, вдруг Сёга заупрямится. Застесняется, забоится или что-то еще там. Но он сразу засиял весь. И никто даже не ожидал, а он выскочил в другую комнату. К папе. Облапил его. Зашептал ему в пиджак. «Спасибо вам большущее, я больше никогда, никогда...» Пап даже закашлялся, будто у него табак в горле. Потом, уже днем, когда он разбирал шахматные фигуры, я ему сказал: «Ну вот, теперь у тебя в табуне еще 40 голов». Но получилось, что не 40, а только 10. Оказывается, Сёга собирал не всяких коньков. Ой, лошадок. Но, во-первых, ему нужны были только белые. Вернее, те, которые считаются белыми. Они бывают разные, и желтые, и серые, и даже красные. А еще, чтобы обязательно с правого края доски, то есть с клетки G1. Почему так, он объяснить не мог. Может, именно такой была его первая лошадка. Я ему доказывал. Но белая-то пусть. Но ведь когда ты берешь ее из коробки, ты не знаешь, с какой она клетки. Она ведь может стоять то на правой, то на левой. А он: я ее поставлю на G1, подержу с минутку, вот и все. Она делается такая. А другие из этой коробки уже не нужны. Он, кстати, в шахматы играет еле-еле, но в клетках разбирается. В общем, забрал он 10 белых лошадок, а потом смотрит на меня и опять виноват так. Остальных-то куда девать? Это он про 10 коробок с шахматами. Мам с папой решили, что заберут их себе в больницы, пусть пациенты развлекаются. Но ведь без одной фигурки партия уже неполноценная. Надо хотя бы какую-то замену. У нас есть детский токарный станочек. Я натащил на нем 10 круглых подставок. Это пустяковая работа. Потом из тонкой досочки выпилил лобзиком конские головки. Тоже недолгое дело. Подстрогал их еще, глазки вырезал, гривы. Приклеил на подставки. Получились не совсем похожие на прежних коней. Но да ладно, играть-то можно. В общем, все кончилось хорошо.